Из клетчатой тетради. Любовь нового времени. Литераторы. В европейское новое время, начинающееся веком просвещения, оба голоса, мужской и женский, звучат дуэтом. Лидирует, конечно, мужской. В философии вплоть до 20-го столетия он, собственно, солирует. Но женские постепенно становятся все громче и независимее. Философию, которая, наконец, выводит теорию человеческого существования на качественно иной по сравнению с античностью уровень, я рассмотрю отдельно. Однако и литература достигает такой степени мастерства, что метаморфозы любви лучше всего изучать по прозе и поэзии, поскольку в них есть не только идейный, но и бытоописательный аспект, подчеркнутый непосредственно из действительности. К тому же модный роман, конечно же, воздействовал на нравы и воззрения людей заметнее, чем любой ученый труд. Наиболее зрелую литературу в XVIII веке, как мне кажется, создали англичане, такие как Генри Филдинг, Лоуренс Стерн или Оливер Гольдсмит. В их произведениях преобладает приземленно-физиологический, рационально-практический взгляд на любовь, которая признается занятием увлекательным, приятным и при разумном отношении полезным, однако же не до такой степени важным, чтобы стоило сходить из-за этого с ума и губить себе жизнь. Общий тон скорее снисходителен, во всяком случае, не восторжен. Возлюбленные, которых мы встречаем на страницах английских романов, сочетают сентиментальность с рассудительностью, не расшибают себе лбы о непреодолимые препятствия. Любовь делится на несерьезную и серьезную. К первой категории относятся легкие интрижки, затеваемые сугубо карнальными намерениями, причем авторы романов и мемуаристы эпохи относятся к таким связям весело, без осуждения. Целью отношений второго разряда считается создание семьи. Впрочем, значение этой новой концепции брака по сердечной привязанности трудно переоценить. Это был очень важный шаг в сторону симбиотического восприятия любви. Французские беллетристы этого периода относятся к любви иначе. Она становится, пожалуй, главной художественной темой и трактуется как раздор между разумом и чувством, драма, которую большинство английских авторов не считало чем-то трагическим. Самая значительная студия любви — предпринята Жан-Жаком Руссо в романе «Жюли» или «Новая Элоиза». Я прочитал это произведение еще гимназистом и совершенно не запомнил, поскольку в моем тогдашнем возрасте оно ничем меня не заинтересовало. Теперь я знаю, что автор намеренно воссоздает ситуацию, в которой оказались средневековые Абеляр и Элоиза. Между ученым-наставником, кавалером де Сен-Прё, и его ученицей Жюли зарождается любовь, на пути которой возникает преграда. Не в лице злодея-дяди, а в виде этического табу, которое лишает любовь возможности физической реализации так же бесповоротно, как кастрация. С одной стороны, это все тот же, идущий от античности, спор между двумя видами любви — филосом и эросом. И Руссо, пожалуй, мало чем обогащает древнюю коллизию. Интереснее всего, на мой взгляд, то, что автор изменяет распределение ролей в любящей паре. В романе представлена не только новая Элоиза, но и новый Абеляр. Наверное, можно рассматривать книгу как попытку реабилитировать мужскую любовь, которая, по убеждению автора, в век просвещения должна быть не такой, как прежде. В письме к Жюли Руссо не случайно выбирает форму эпистолярного романа, заставляющего вспомнить переписку любовника в XII века. Шевалье Сен-Прё заявляет прямым текстом: «Я всегда сочувствовал Элоизе. Ее сердце было сотворено для любви. Абеляр же казался мне всего лишь несчастным, который заслужил свою судьбу, ибо он не обладал знанием ни любви, ни добродетели». То, что Абеляр в конце концов оборвал переписку с Элоизой, предпочтя любви, служение Богу, вызывает у Сен-Прё осуждение. Ничто и никто, даже Бог, не смеют встать между двумя истинно любящими. Соединим же две половины нашего существа. Предстанем перед небом, кое является вожатым нашей судьбы и свидетелем наших обетов. Поклянемся жить и умереть друг за друга. Это весьма сильная декларация любви симбиотического толка, безусловно, отсылающая читателя к Аристофанову взгляду на Эрос. Но если изменился Абеляр, то не осталось прежней и Элоиза. Ее новизна состоит в том, что Жюли по силе любви заметно проигрывает своему историческому прототипу. Для нее разум важнее чувства, что явствует из ее нескончаемых рассуждений о чести и добродетели. Возможно, конечно, что Жюли просто не любила Сен-Прё по-настоящему душой и телом, то есть любила, но не любила. Это психологически объяснило бы ее поведение. Однако Руссо, кажется, не сомневается в искренности и интенсивности чувства своей героини. Он хочет показать, как изменился мужчина и как изменилась женщина. Первый стал чувствительней, вторая — разумней. Французская любовная литература эпохи, разумеется, изобилует и менее глубокими трактовками любви. От Манон Леско до «Опасных связей», где авторы увлечены прежде всего разрушительной мощью страстей. Однако современникам было совершенно ясно, что это не описание модели жизненного поведения, как у Руссо, а всего лишь литература. Средство разбередить читательскую чувствительность и увлажнить надушенный платок приятными слезами. Вероятно, и 24-летний Гёте, работая над страданиями юного Вертера, рассчитывал лишь вызывать у аудитории сострадательное всхлипывание. Однако эффект, произведенный этим любовным романом, потряс тогдашнюю Европу. По германским странам, а затем и повсюду, где Вертера перевели, включая Россию, прокатилась волна самоубийств от неразделенной любви. Дошло до того, что в некоторых государствах книгу запретили к продаже. Вряд ли этот феномен можно объяснить только силой писательского мастерства, хотя и ею. Ведь маркиз де Вальмон из «Опасных связей» тоже пошел на смерть добровольно, однако же его пример подражателей не сыскал. Полагаю, дело здесь в национальной основательности немцев, которым мало было облачиться в вертеровские желтые кюлоты с синим камзолом, чем, вероятно, ограничились бы их французские современники. Некоторые серьезные юноши прошли путь веймаровского страдальца до самого конца. И уж потом, начавшись в Германии, зловещая мода распространилась на остальную Европу. Главная же причина заключалась в том, что культурная и идейная эволюция общества к тому времени подготовила почву для подобной эпидемии. Сознание просвещенных сословий менялось под воздействием новых, более цивилизованных условий жизни, разрушения религиозных, социальных и поведенческих запретов. Человек начинал иначе себя ощущать. Грубый физиологизм и практицизм предыдущей эпохи казался молодому поколению вульгарным. Душа рвалась ввысь, к сильным, красивым чувствам. В сфере общественно-политической это привело к жажде справедливого социального устройства, а затем к революциям. В области межполовых отношений — к их идеализации, которая вошла в историю под названием романтизма. Хоть сам Гёте в позднейшие годы осуждал романтизм и дистанцировался от него, но романтическое отношение к любви ведет отсчет именно от страданий юного Вертера. Что такое романтизм применительно к любви? Это перенос центра тяжести человеческого существования из области материальной в область эмоционально-духовную. Если угодно, это феминизация любви, в том смысле, что чувство становится важнее чувственности. К XIX веку они вообще вытеснят ее за рамки цивилизованного разговора, загонят в кабак и в подпольные типографии, печатающие порнографию. Европейскому человеку последней трети XVIII столетия захотелось импозантно выглядеть перед собой и окружающими. Захотелось не мелочных чувств. Ареной, на которой естественнее и доступнее всего осуществлялась такая потребность, стали любовные отношения. Именно с этого времени в западной культуре утверждается настоящий культ любви. На первый взгляд, идеализированная, экзальтированная любовь романтиков может показаться регрессией по сравнению с земной, честной, шекспировской любовью или добрым английским браком по сердечной привязанности. Не было ли это возвращением к напыщенной любви куртуазной эпохи, или еще дальше к платоническому Филосу, Возможно. Но лишь до некоторой степени. Не следует обманываться кажущимся целомудрием романтизма. Он просто не говорит о плотской стороне любви, но ее подразумевает. Для романтической барышни драматичное «погибнуть» или «пасть» становится эвфемизмом для вступления в табуированные обществом сексуальные отношения. И пелена недосказанности только придает этой стороне жизни остроты. Еще существеннее другое отличие романтизма как от куртуазности, так и от платоновского идеализма. В античные времена, и тем более в Средневековье, о любви и любви писали и читали почти исключительно мужчины. Теперь же главным читателем стали женщины. Дамы, определяющие общественную моду, и барышни, моду впитывающие. Очень скоро писатели и поэты стали ориентироваться прежде всего на эту благодарную аудиторию. Не замедлили появиться и писательницы, влиятельностью не уступающие, а то и превосходящие мужчин. Мадам де Сталь, Жорж Санд, сестры Бронте, Джейн Остин и другие. Если куртуазная литература изменила главным образом мужчин, то романтическое более всего подействовало на женщин. В их повседневном существовании остались и браки по расчету, и хозяйственно-семейные тяготы, и прочая бытовая проза. Но с приходом романтизма огромное количество, если не большинство молодых женщин, стало считать любовь центром, смыслом и высшей ценностью своей жизни. Так остается и до сего дня. Хотя на современном Западе, как я читал, все чаще звучат голоса, утверждающие, что для женщины профессиональная самореализация важнее любви. Возможно, так и произойдет в будущем. Но пока, в середине 20 века, главным интересом для женской половины человечества продолжает оставаться любовь. Чтение романтической литературы довольно быстро прискучивает, поскольку герои ведут себя аффектированно, их позы и речи малоестественны. Понятно, что для повседневной жизни эта модель поведения пригодна не больше, чем любовное подвижничество рыцарских романов. Самая известная из разновидностей такой любви — байроническая, наиболее утомительна. Формула байронической личности составлена из разочарования жизнью, эпатирования общепринятой морали, поведенческой эффектности и поэтизации одиночества. В отношениях с противоположным полом байронический герой ориентирован на то, чтобы вызывать сильные чувства, но самому их не испытывать. Эта любовь не предполагает счастливого союза, поскольку в координатах байронизма счастье предстает синонимом ординарности. Русскому человеку такой романтизм лучше всего знаком по образу Печорина, который, вероятно, в силу моей национальной принадлежности, кажется мне и глубже, и психологически прописанней, нежели Чайльд Гарольд. Лермонтов убедительно демонстрирует катастрофическую неспособность героя к любви, используя для этого три разных коллизии и показывая трех разных женщин, каждая из которых более чем достойна быть любимой. В ситуации с княжной Мэри и с Беллой герой, преодолевая препятствия, сначала добивается взаимности, а затем, достигнув цели, утрачивает к объекту всякий интерес, поскольку не считает этих девушек ровней. Но и с Верой, отношения с которой для него не спорт и не временный каприз, Печорин проявляет себя эмоциональным инвалидом. Он и хотел бы любить, но не может, и страдает от этой беспомощности. Насколько вообще способен страдать такой человек? Избалованный, жестокий, эгоцентрически углубленный только в собственные переживания, начисто лишенный эмпатии, Печорин в сущности является весьма скверным субъектом. Однако очарование романтического стиля столь велико, что многие поколения гимназисток, а потом советских школьниц, влюблялись в этого персонажа и искали его подобий в реальной жизни. Женский ответ байронизму — сандизм, пожалуй, оказался явлением более значительным, если не в литературном смысле, то по своим общественным последствиям. Писательница Аврора Дюдеван, известная под псевдонимом Жорж Санд, создала новый тип женского модус вивенди, продекларировав его не только через литературу, но и примером собственной жизни, для чего потребовалась феноменальная сила характера и интеллектуальное бесстрашие. Если до сих пор в любовных отношениях женщине отводилась роль цветка, который ждет, пока на него сядет пчела, то сандизм объявил, что отныне правила игры меняются. Женщина тоже может быть инициатором любви, сама выбирая кого, на каких условиях и до какого момента ей любить. На феминизацию мужской любви, начавшуюся полувеком ранее, Жорж Санд ответила призывом к вирилизации любви женской. Причем сделала это даже с перебором, взяв мужской псевдоним и шокируя публику мужским нарядом. Эта писательница опередила время почти на целый век. Женщины, открыто живущие по правилам сандизма, стали повсеместным явлением только с 20-х годов нынешнего столетия, когда равноправие полов в любви уже никого не шокировало. С позиции симбиотической любви, которую я считаю единственно настоящей, вклад Жорж Санд огромен. Омужествление женской любви ускорило встречное движение двух частей андрогина в еще большей степени, чем руссоистское ослабление мачизма, ведь до сих пор женская половина активности не проявляла. Благодаря этим важным переменам в XIX веке настоящая любовь становится явлением все более возможным и распространенным.